Весна. Все нынешней весной особое, живее воробьев шумиха. Я даже выразить не пробую, как на душе светло и тихо. Иначе думается, пишется, и громкой октавой в хоре земной могучий голос слышится освобожденных территорий. Весеннее дыхание Родины смывает след зимы с пространства, и черные от слез обводины с заплаканных очей славянства. Везде трава готова вылезти, и улицы старинной Праги молчат, одна другой извилистей, но заиграют, как овраги, сказания Чехии, Моравии и Сербии с весенней негой, сорвавши пелену бесправия, цветами выйдут из-под снега. Все дымкой сказочной подернется, подобно завиткам по стенам в боярской золоченой горнице и новосилии блаженном. Мечтателю и полуношнику Москва милей всего на свете. Он дома у первоисточника всего, чем будет цвесть столетие. Апрель 1944 года.